Кровь на лице и одежде Голика в основном подсохла, но все-таки кое-где еще капала, пачкая стол в обеденном зале. Он ел спокойно, подцепляя ложкой рассыпчатую кашу. Он оторвался от этого занятия лишь раз, чтобы подсыпать немного сахара. Он уставился в свою тарелку, но совершенно не видел ее. Он был весь поглощен своими мыслями. С грудой тарелок вошел дежурный повар по имени Эрик. Подойдя к первому столу, он посмотрел на Голика и остановился. И оторопел. К счастью, тарелки были не бьющимися. На Фиорине было трудно раздобыть новую посуду. «Голик!» – в конце концов пробормотал он. Заключенный, сидевший за столом, даже не взглянул на него, продолжая есть. Грохот падающей посуды привлек внимание остальных. Дилана, Андроза, Эрона Морса и заключенного по имени Артур. Они тоже уставились, как и обалдевший повар, на видение, одиноко сидевшее за столом. В конце концов Голик заметил это. Он посмотрел на них и улыбнулся. Безучастно. Рипли была одна в лазарете, когда его привели туда. Она молча посмотрела на Дилана, Андроза, Эрона и Клеменса, которые затащили Голика в смирительной рубашке и положили его на кровать. Его лицо и волосы были в крови. Его глаза находились в непрерывном движении, по очереди проверяя вентиляционные отверстия, потолок и дверь. Клеменс, как мог, пытался его отмыть, используя мягкие полотенца, растворители и дезинфицирующие вещества. Казалось, что Голик находится в более ужасном состоянии, чем было на самом деле. По крайней мере, физически. Андрус, Эрн и Дилан привязали его к кровати. Рта ему никто не затыкал. «Ладно, не слушайте меня, не верьте мне. Это не имеет значения. Теперь ничто не имеет значения. Все ваши набожные задницы погибнут. Зверь восстал и пожирает человеческую плоть. Никто не сможет его остановить. Час настал!» Он отвернулся от старшего офицера, уставившись вверх. «Я видел его. Он глядел на меня. У него нет глаз, но он глядел на меня». «Что с Боксом и Рейнсом?» — мягко спросил Дилан. «Где они? Что с ними произошло?» Голик моргнул и безумно завращал глазами. «Я не делал этого. Там, в тоннеле, у них не было никаких шансов. Я ничего не мог сделать, только спасаться. Это дракон сделал. Он зарезал их, как свиней. Это не я. Почему меня во всем обвиняют? Никто не сможет его остановить». Он начал плакать и смеяться одновременно. «Никаких шансов нет. Нет никаких шансов!» Клеменс начал обрабатывать его затылок. Андрус посмотрел на трясущиеся остатки того, что раньше называлось человеком. Ничего человеческого, хотя это был действительно человек. Конечно, ничего приятного, но он и не сердился. Здесь не на что было сердиться. «Абсолютное сумасшествие. Я не говорю, что в этом чья-то вина. Но его следовало держать на привязи. Образно говоря, разумеется». Старший офицер посмотрел на медика. «А раньше вы ничего не замечали, мистер Клеменс?» «Вы же знаете, сэр, я не диагност. Я могу только констатировать факты». Клеменс уже заканчивал отмывать Голика. Тот выглядел уже лучше, если только избегать его взгляда. «Да, конечно. Предсказание психических реакций не ваша область, не так ли? Если кто-то и должен был это заметить, то это я». «Не обвиняйте себя, сэр», — сказал Эрон. «Я и не делаю этого. Просто словесно выражаю некоторые сожаления. Иногда безумие незаметно у человека, пока что-нибудь не спровоцирует его. Как семена некоторых растений в пустыне, прорастающие раз в 10 или 11 лет, когда пройдут достаточно сильные дожди». Он вздохнул. «Эх, я бы с радостью посмотрел на нормальный мягкий дождь». «Да, вы правильно заметили, сэр», — продолжил Эрон. «Он совершенно спятил». «Я просто восхищаюсь вашей манерой оживлять свою речь энергичными анахронизмами, мистер Эрон». Андрус поглядел на своего заместителя. «Похоже, он постепенно успокаивается. Постоянное применение транквилизаторов – дорогое удовольствие. И кроме того, это должно фиксироваться. Давайте пока некоторое время поддержим его отдельно от других, мистер Дилан, и посмотрим, пойдет ли это на пользу. Я не хочу, чтобы он вызвал панику. Клеменс, успокойте его настолько, чтобы он не представлял угрозу для себя и для остальных. Мистер Дилан, присмотрите за ним, когда он выйдет из лазарета. Будем надеяться, что ему станет лучше. Тогда многие вещи упростятся». «Хорошо, господин старший офицер. Но покоя не будет, пока мы чего-нибудь не узнаем о других братьях». «Но вы ничего не сможете добиться от этого». Эрон с отвращением указал на распятого трясущегося обитателя кровати. «Мы должны попытаться». Дилан склонился над лицом заключенного. «Соберись, парень. Расскажи мне, где остальные братья? Где Бокс и Рейнс?» Голик облизал губы. Они были сильно покусны и кровоточили, несмотря на старания Клеменса. «Рейнс?» – прошептал он и нахмурил брови, пытаясь что-то вспомнить. «Бокс?» Вдруг его глаза расширились, и он резко повернулся к присутствующим, словно видел их впервые. «Я не делал этого! Это не я! Это...» Он снова начал рыдать и истерично кричать. Андрус сокрушенно покачал головой. «Безнадежно. Мистер Эрон прав. Вы ничего от него не добьетесь сейчас. А ждать мы не можем». Дилан выпрямился. «Это ваше дело, господин старший офицер. Мы должны послать поисковую группу. Надо подобрать людей разумных, которые не боятся темноты или друг друга. Не исключено, что этот несчастный убил их». Он слегка заколебался. «Если бы вы были знакомы с его делом, то поняли бы, что такой сценарий вполне возможен». «Вы не знаете этого, сэр», — сказал Дилан. «Он никогда не врал мне. Он просто сошел с ума. Он дурак, но не лгун». «У вас хорошее мнение о нем, мистер Дилан». Андрус хотел добавить что-то ироническое, но сдержался. «Это очень благородно в отношении простого заключенного. Лично я думаю иначе». Дилан сжал губы. «Я не наивен, сэр. Я достаточно хорошо его знаю, чтобы присмотреть за ним и помочь, насколько смогу». «Ладно, я не хочу, чтобы еще кто-нибудь исчез из-за его галлюцинаций». Рипли поднялась и подошла к собравшимся мужчинам. Все глаза устремились на нее. «Возможно, он говорит правду». Клеменс бросил на нее изумленный взгляд, но она сделала вид, что не заметила. «Я должна поговорить с ним об этом драконе». Ответ Андруса был резким. «Вы ни с кем не будете говорить, лейтенант. Меня совершенно не интересует ваше мнение, потому что вы не знаете фактов». Он показал на Голика. «Этот человек осужден за многочисленные убийства и замешан в отвратительных преступлениях». «Я не делал этого», — беспомощно бормотал заключенный в смирительной рубашке. Андрус огляделся. «Я говорю правду, мистер Дилан?» «Да», — неохотно подтвердил Дилан. «Относительно да». Рипли тяжело поглядела на старшего офицера. «Я хочу с вами поговорить. Это очень важно». Тот задумался. «Когда закончу со своими делами, я буду не прочь немного поболтать, ладно?» Рипли хотела сказать что-то еще, но вместо этого просто кивнула. Глава 8.

после того, как Клеменс отмыл его. «Вообще-то немного жестоко», – пробормотал медтехник. «Как ты себя чувствуешь?» Рипли облизала губы. «Температуры вроде нет, но подташнивает и в животе болит. Прямо разрывается на куски». Он выпрямился и кивнул самому себе. «Начинает сказываться шоковое состояние. Это неудивительно после того, что ты недавно пережила. Удивительно, что ты еще не лежишь и не рассматриваешь стену вместе с Голиком». Подойдя к ней, Клеменс сделал поверхностный осмотр, после чего направился в кабинет, открыл задвижку шкафчика и начал возиться с его содержимым. «Я тебе дам еще один коктейль». Она смотрела, как он работает с инъектором. «Нет, мне нужно оставаться на ногах». Ее глаза инстинктивно стали искать возможные выходы. Вентиляционные отверстия, дверные проемы. Но в глазах темнело, мысли отяжелели. Клеменс подошел к ней с инъектором в руках. «Посмотри на себя. Ты называешь это состояние на ногах? Ты едва на них стоишь. Организм – это эффективная машина, но всего лишь машина. Начнешь требовать от нее слишком многого, и она не выдержит». Она закатала рукав. «Только не надо читать мне лекции. Я знаю, что делаю». Фигура в углу громко бормотала. «Я не знаю, почему люди во всем обвиняют меня. Прямо рок какой-то. Это, конечно, не означает, что я совершенен. Но, ей-богу, я не понимаю, почему одни люди всегда стараются обвинить других». Клеменс улыбнулся. «Очень мудро подмечено. Спасибо, Голик». Он наполнил инъектор, проверяя уровень. Когда она села в ожидании укола, она случайно обернулась на Голика, который, к ее удивлению, оскалился в ответ на ее взгляд. Выражение его лица было совершенно нечеловеческим. Отсутствие мысли, чистый восторг идиота. Рипли с отвращением отвернулась, ее занимали другие заботы. «Ты замужем?» – неожиданно спросил спеленутый. Рипли вздрогнула. «Я?» «Тебе надо выйти замуж», – совершенно серьезно заявил Голик. «Иметь детей. Ты симпатичная девчонка. Я знавал много таких. Дома. Они всегда любили меня. Ты тоже умрешь». Он начал насвистывать. «Это действительно так?» – спросил Клеменс. «Что? Что ты замужем? Зачем тебе? Просто интересно?» «Нет». Он подошел к ней с инъектором в руках. «Как насчет одного уровня со мной?» – спросила она. Он ответил вопросом на вопрос. «Ты не могла бы поконкретней? Когда я спрашивала тебя, как ты попал сюда, ты не ответил. Когда я спросила, откуда у тебя клеймо заключенного, ты опять увильнул от ответа». Клеменс посмотрел в сторону. «Это длинная история. Боюсь, что несколько мелодраматичная. Но тогда развлеки меня немного». Она сложила руки под подбородком и уселась на кровать. «Моя беда в том, что я был сообразительным, и я знал все. Я был талантлив, и мне казалось, что больше мне ничего и не нужно. Некоторое время так оно и было. Это было сразу после окончания медшколы, за время обучения в которой я умудрился попасть в лучшие 5% своего класса, несмотря на то, что, как я полагал, было умеренным пристрастием к медофину. Тебе известно такое фармацевтическое средство?» Рипли медленно покачала головой. «О, это симпатичная цепочка пептидов и тому подобных. Заставляет чувствовать себя непобедимым и при этом не лишая тебя способности рассуждать. Однако оно требует поддержания определенного уровня в крови. Будучи парнем умным, я без особых трудностей присваивал нужное мне количество из запасов учреждения, где я в тот момент работал. Меня считали весьма многообещающим будущим врачом исключительного дарования, проницательным и заботливым. Никто не подозревал, что мой основной пациент – это я сам. Это случилось на первом месте, куда я получил назначение. Центр был счастлив заполучить меня. Я работал за двоих, никогда не жаловался, почти всегда был точен при диагнозах и назначениях. После очередного дежурства я ушел, взвился вверх, суборбитальный челнок, и забрался в кровать, чтобы раствориться в ощущении полета, когда зазвонил коммуникатор. Взорвался находившийся под давлением бак энергетической установки центра. Всех, с кем удалось связаться, собирали на подмогу. Серьезно пострадало 30 человек, но лишь несколько нуждались в госпитализации. Ничего сложного. Ничего такого, с чем бы не мог справиться молодой специалист. И я решил, что справлюсь с этим сам. А потом я направился домой, так что никто не успел заметить, что я был слишком возбужден и весел для человека, поднятого из постели в 3 часа утра. Он остановился, собираясь с мыслями. 11 из 30 умерли, потому что я неправильно назначил дозу обезболивающего. Мелочь. Казалось бы, простая вещь. С этим мог справиться любой дурак. Любой. Таков медофин. Он практически не влияет на твой рассудок. Только изредка. «Извини», — мягко сказала Рипли. «Ничего. Я получил 7 лет тюрьмы и пожизненный испытательный срок. Моя лицензия мгновенно опустилась до уровня 3С со строгими ограничениями. Что и где я могу практиковать. В тюрьме я избавился от моей великолепной привычки. Но это уже не имело значения. Слишком много было вокруг родственников, помнивших смерть своих близких. Не было ни малейшего шанса, что ограничения будут когда-либо пересмотрены. Я скомпрометировал свою профессию, а экзаменаторы восхищались, ставя меня в пример. Ну а теперь представь, куда я мог пристроиться с такой профессиональной квалификацией? И вот я здесь. Я так сожалею. Обо мне? Или обо всем случившемся? И если о последнем, то я тоже. А о сроке заключения и о последующих ограничениях? Нет. Я заслужил это. Я заслужил все, что произошло со мной. Я лишил жизни 11 человек. Небрежно. С улыбкой на лице. Я уверен, что погибшие тоже подавали надежды. Я разрушил 11 семей. И поскольку я никогда не смогу забыть этого, я буду всю жизнь нести этот груз. Вот почему я выбрал именно это назначение. Здесь учишься жить со всем, что ты натворил. Ты отбывал срок здесь? Да, и знаю всех как облупленных. Поэтому, когда они остались, я остался тоже. Никто другой не станет держать меня на службе. Он повернулся, чтобы сделать ей инъекцию. Ты доверяешь мне сделать укол? В тот момент, когда Клеменс наклонился к Рипли, на пол сзади него приземлился чужой, так же тихо, как он отделился от потолка. Он присел после падения, потом выпрямился в полный рост. Было удивительно и страшно видеть, что создание такого размера может двигаться так тихо. Она видела, как он стоит, возвышаясь над улыбающимся медиком, и его металлические резцы поблескивали под бледным верхним освещением. Пока Рипли пыталась привести в действие парализованные голосовые функции, она успела заметить какими-то другими органами, что этот чужой несколько отличается от тех, с которыми она сталкивалась раньше. Голова этого чудовища была более широкой, тело более массивным. Эти небольшие физические отличия зафиксировались в ее мозгу, как краткая вспышка среди застывшего мгновения ужаса. Клеменс наклонился к ней с беспокойным видом. «Эй, что случилось? Ты выглядишь так, словно тебе трудно дышать. Я могу...» «Чужой?» Оторвал его голову и отбросил в сторону. Она не закричала. Она хотела, она пыталась, но не могла. Ее диафрагма выталкивала воздух, но звука не было. Чудовище оттолкнуло обезглавленное тело Клеменса и посмотрело на нее. Если бы у него были глаза, мелькнула у нее мысль, а не зрительные рецепторы, еще не изученные наукой. Пусть ужасные кровожадные, по крайней мере, через глаза устанавливается связь. Окна души, как она прочитала где-то. Но у чужого не было глаз, как, по всей видимости, и души. Ее охватила дрожь. Раньше она убегала от них и сражалась с ними. Но в этом лазарете, напоминавшем гробницу, бежать было некуда и нечем было сражаться. Все кончилось. Отчасти она была даже рада этому. В конце концов, закончатся эти кошмары, и никогда больше не придется в ужасе вскакивать с кровати. И наступит покой. «Эй, ты! Иди сюда!» Вдруг закричал Голик. «Развяжи меня! Я помогу тебе! Мы сможем убить всех этих задниц!» Чудовище повернулось в сторону заключенного. Потом еще раз посмотрело на неподвижную женщину. Одним прыжком оно метнулось к потолку, зацепилось за край вентиляционного отверстия и исчезло там, откуда появилось. Сверху раздались легкие звуки движения, быстро затихающие вдалеке. Рипли не двигалась. Ничего не случилось. Чужой не тронул ее. Но тогда она ничего не понимает в них. Что-то в ней оттолкнуло его. Может быть, они не нападают на больных? Или, может быть, что-то было в поведении Голика? Она была жива, хотя и не знала, радоваться этому или нет. Глава 9. Андрус стоял перед своими подчиненными в зале столовой, рассматривая их ожидающие любопытные лица, пока Дилан готовился произнести свое традиционное взывание к Богу. Эрон сидел рядом, гадая, что у босса на уме. «Всем встать и помолиться! Восславим Господа!» Заключенные повиновались. Дилан продолжал. «Дай нам силы, о Господи, терпеть! Мы знаем, что мы всего лишь жалкие грешники в руках Твоих. Пусть круг не разорвется раньше назначенного дня. Аминь!» Каждый заключенный поднял вверх правый кулак, после чего сел. Когда Дилан обвел их глазами, его лицо, на котором только что было блаженное выражение, внезапно исказилось. «Что здесь происходит? Что за дерьмо снизошло к нам? У нас убийство, у нас изнасилование, у нас братья попали в беду. И я не хочу, чтобы эта зараза распространялась дальше. У нас появились серьезные проблемы, поэтому мы должны держаться вместе». Андрус выдержал паузу после бурного выступления Дилана, пока не убедился, что все внимание обращено на него. Он многозначительно прокашлялся. «Благодарю вас, мистер Дилан», — начал он своим обычным голосом. «Ну, ладно. Давайте еще раз положим конец всем сплетням. А факты таковы. В 4:00 заключенный Мерфи, благодаря своей неосторожности, а возможно и глупости, был найден мертвым в вентиляционной шахте номер 17. Согласно собранной на месте информации, он, очевидно, находился слишком близко от вентилятора, когда возникла сильная тяга. В результате его затянуло на лопасти. Медицинский сотрудник Клеменс расследовал этот случай, и его официальное заключение прямо указывает на причину смерти. Некоторые заключенные начали перешептываться. Андрус посмотрел на них, выжидая, когда они замолчат. Он начал рассказывать взад и вперед, одновременно продолжая. Немного спустя заключенный Бокс, Рейнс и Голик покинули комплекс для изыскательских целей в шахтах. Они были хорошо снаряжены и отлично знали свою задачу. «Я могу подтвердить это», – вставил Дилан. Андрус взглядом ответил на комментарий огромного человека, потом возобновил свою речь. Около 7:00 заключенный Голик вернулся в невменяемом состоянии. Он был весь в крови и нес чепуху. В настоящее время его свобода передвижения ограничена, и он находится на лечении в лазарете. Заключенные Бокс и Рейнс пропали. Мы вынуждены учитывать возможность того, что они пострадали от рук Голика. Он остановился, чтобы дать людям возможность переварить информацию. История этого заключенного не является несовместимой с таким подозрением. Несмотря на то, что сюда еще не прислали никого, кто бы не прошел сначала лечение и проверки в реабилитационном центре на Земле, не каждая программа лечения совершенна и обеспечивает длительный эффект. «Я слышал об этом», — сказал Дилан. «Как бы то ни было, нельзя делать какие-либо выводы, пока заключенные Рейнс и Бокс или их тела не найдены. Они могут находиться в одном из тоннелей, раненые и не в состоянии передвигаться, ожидая помощи. Или они могли заблудиться, пытаясь найти выход самостоятельно. Вот почему необходимо сформировать и послать туда поисковую группу. Добровольцам будут сделаны соответствующие пометки в их делах». Он остановился у северной стены, которая была отделана свинцом, выплавленным на Фиорине. «Я думаю, что было бы честно сообщить вам, что в нашей спокойной жизни внезапно появились некоторые проблемы. Это не причина для паники или тревоги. Как бы ни разрешился этот неприятный инцидент, я полагаю, что могу с полным основанием заявить, что можно ожидать возвращения к нормальной ситуации в ближайшем будущем. В настоящее время мы должны проявить благоразумие и держаться сплоченно несколько ближайших дней, пока не прибудет спасательная группа, которая заберет лейтенанта Рипли. Я даже могу сказать больше. Ее незапланированное появление здесь, которое само по себе повлекло за собой ряд трудностей, заставило компанию прислать корабль на Фиорину. Это значит, что прибудут дополнительные грузы, а возможно, что-нибудь еще более роскошное. Вот что нас ждет впереди. Поэтому мы должны терпеливо ждать». Справа от него распахнулась дверь, и появилась Рипли. Запыхавшаяся и взволнованная, она совершенно не обращала внимания на устремленные на нее взгляды всех присутствующих. «Оно здесь! Оно убило Клеменса!» Она дико оглядывалась вокруг, ее глаза осматривали все темные углы и коридоры, ведущие к залу столовой. На шее Андрюза вздулись вены. «Лейтенант! С меня достаточно! Прекратите немедленно этот бред! Прекратите! Вы понапрасну создаете панику, не имея доказательств. Я не допущу этого, вы слышите? Не допущу!» Рипли уставилась на него. «Я говорю, оно здесь!» «Я еще раз повторяю, держите себя в руках, лейтенант!» Он резко повернул голову направо. «Мистер Эрон, немедленно уведите эту безумную женщину в лазарет!» «Есть, сэр!» Эрон сделал шаг в сторону Рипли. Выражение ее лица заставило его остановиться. Физически она была не слабее среднего заключенного. «Я не желаю распространения всей этой чепухи в моем заведении. Вы меня слышали? Я не собираюсь этого терпеть!» Легкий скребущий звук

На что его компаньон ответил: «Я же уже говорил, не вдыхай его». «Почему?» «Паршивое испарение». «Но мне же приходится здесь валандаться. Как я могу не дышать?» С наружной стороны камеры для хранения токсичных отходов другие заключенные разбрасывали квинтитрицетилин, где это было возможно, с помощью швабр и метел, а где их не хватало – ногами. В коридоре Дилан стоял рядом с Рипли. Пока все шло по плану, а вот что получится дальше, нужно было смотреть. Он взглянул на нее, пытаясь понять выражение ее лица. Он не был особо чувствительной натурой, но повидал немало на своем веку. «Вам не хватает Дока, верно?» «И я его не очень-то хорошо и знала», – пробормотала она вместо ответа. «Я полагал, что у вас сложились близкие отношения». На этот раз Рипли пристально поглядела на него. «Похоже, вы подсматривали в замочную скважину?» Дилан улыбнулся. «Я так и думал». Тошнота подкатила внезапно, заставив ее опереться о стену. Она давилась и кашляла. Дилан бросился поддержать ее. Но Рипли сделала знак, чтобы он не подходил, судорожно хватая ртом воздух. Он озабоченно посмотрел на нее. «С вами все в порядке». Она глубоко вдохнула и утвердительно кивнула. «Что бы вы там ни говорили, но вид у вас, сестра, нездоровый». Эрон посмотрел на сопровождавших его заключенных. Некоторые шли совсем рядом, некоторые впереди. Все несли специальные пакеты, которые вспыхивали от жесткого контакта. «Ну ладно, теперь слушайте меня». Все глаза внимательно смотрели на Эрона. «Огни не зажигайте, пока я не подам сигнала. Вот это будет сигналом». И он поднял руку. «Поняли? Сможете запомнить». Все напряженно следили за ним. Они были так сосредоточены, что человек, стоявший у ближайшей вертикальной вентиляционной шахты, выронил свою ношу. Он попытался поймать ее на лету, но промахнулся и, затаив дыхание, проследил, как та упала к его ногам. Его сосед ничего не заметил. Заключенный опустился на колени, чтобы поднять пакет, и облегченно вздохнул. В этот момент позади решетки, на которую упал пакет, появился чужой и стал медленно приближаться к заключенному. Человек закричал, пакет выскользнул из его пальцев и упал на пол. Там он ярко вспыхнул. Эрон одновременно услышал и увидел взрыв. Его глаза округлились. «Какого черта? Ждать сигнала! Вот зараза!» Потом он увидел чужого и мгновенно забыл обо всем остальном. Огонь распространялся с такой быстротой, на которую и надеялись составители плана, взрывая огнем высланные квинитрицетилином коридоры, захватывая вентиляционные проходы, поджаривая пропитанные веществом полы и переходы. Находясь в своем коридоре, Рипли услышала приближение огня и бросилась на необработанный участок, когда сверху вентиляционный проход над ее головой полыхнул огнем. Осужденный, находившийся рядом, среагировал не так быстро. Он заорал, когда его одежду охватило огнем. Морс перекатился по полу, уворачиваясь от огня, и увидел над головой стремительно удиравшего чужого. «Вот он! Эй, он здесь!» Но никто не захотел или не смог отреагировать на его крики. В происходящем было трудно разобраться. Перепуганные люди бросались через горящее ограждение, падали сверху. Заключенный Эрик, увидев, что огонь настигает его, нырнул в незакрытую служебную трубу, едва успев улизнуть от взрыва, раздавшегося у его ног. Другой человек погиб, когда из вентиляционного прохода вынырнул чужой и приземлился прямо на него. Как сумасшедшие, Эрон и один из осужденных неслись к камере для хранения отходов, пытаясь обогнать огонь. Заместителю старшего офицера это удалось, и его спутник оказался не таким быстрым и счастливым. Огонь охватил его, но не остановил. Ввалившимся в камеру для отходов Рипли, Дилану и заключенному Джуниору удалось повалить горящего человека на пол и сбить охватившее его пламя. Эрон никак не мог отдышаться, но его внимание привлек какой-то приближающийся звук. Проявив неожиданную находчивость, Эрон схватил швабру, которую сметали Кюни 30 лин, и сунул ее в огонь. Подняв самодельный факел вверх, он ткнул его в верхнее вентиляционное отверстие. Звук постепенно затих. Заключенный умер на руках у Джуниора, его рот беззвучно шевелился. Джуниор поднялся и бросился в дым и огонь, крича: «На! Забери меня, сволочь! На!» В главном коридоре испарениями свалило еще одного человека. Последнее, что он видел, был чужой, появившийся перед ним на фоне огня. Он попытался кричать, но уже не мог. Джуниор повернул за угол и резко остановился. Чужой обернулся к нему. «Беги! Беги!» В отчаянии заключенный рванулся вперед и пробежал мимо монстра, который без колебаний последовал за ним. Все собрались неподалеку от входа в хранилище токсичных отходов. Рипли, Дилан, Эрон, Морс и другие спасшиеся заключенные. Когда чужой развернулся им навстречу, все последовали примеру Эрона, забрасывая чудовище горящими швабрами. Джуниор воспользовался случаем и приблизился сзади. «На, получи, мразь!» Когда дело коснулось добычи, чужой вновь предпочел более близкую жертву, более многочисленной. Развернувшись, он направился на Джуниора. Они вдвоем ввалились в камеру для отходов. Несмотря на неимоверную жару, Дилан продолжал тушить горевших компаньонов. Когда последний из них всего-навсего дымился, огромный человек развернулся, пытаясь проскочить сквозь пламя к задней стене. Рипли добралась до коробки управления и нажала на красную кнопку в то время, как Эрон швырнул в дверь еще одну горящую швабру. Секунду спустя Дилану удалось привести в действие противопожарную систему. Джуниор издал последний, слабый, безнадежный крик, когда тяжелая дверь закрылась перед ним, закупоривая камеру для отходов. В тот же самый момент заработали душевые установки. Измученные, перепуганные люди, все в той или иной степени пострадавшие от огня и дыма, неподвижно стояли в коридоре, когда полилась вода. За дверью раздался приглушенный, перемещающийся звук. Пойманный в ловушку чужой пытался найти выход. Постепенно звук стих. Уцелевшие люди переглянулись, готовые разразиться радостными поздравлениями, но Рипли предупредила их. «Это еще не все». Один из людей разгневанно возразил. «Чушь! Оно внутри, дверь работает. Мы поймали его». «Что вы имеете в виду?» – вызывающе спросил Эрон. «Мы засадили этого паразита в ловушку, как вы и планировали». Рипли даже не взглянула на него. Ей не пришлось ничего объяснять, потому что тишина была нарушена звуком сильного удара. Кое-кто из стоявших вздрогнул, а двое даже бросились бежать. Остальные с изумлением уставились на дверь, на которой вдруг появилась огромная выпуклость. Эхо канонадой разнесло звук по многочисленным коридорам. Оно еще не стихло окончательно, когда раздался второй сокрушительный удар, и на двери появилась вторая выпуклость. «Сукин сын!» – громко пробормотал Эрон. «Это же углекерамическая дверь!» Дилан не слушал его. Относясь тоже к людям, склонным выживать, правда, несколько другого типа, он смотрел на Рипли. Она не двигалась, поэтому он стоял, не шелохнувшись. Если бы она побежала, он тут же, не раздумывая, бросился бы за ней. Но даже после третьего удара Рипли продолжала стоять. У него зазвенело в ушах. «Я хотел бы повстречать эту леди раньше», — подумал он. «Леди, которая может изменить человека, изменить всю его жизнь. Она могла бы изменить меня. Но это было раньше. Теперь уже поздно. Давно уже поздно». Больше ударов не последовало. Не появилось новых выпуклостей. В коридоре установилась гробовая тишина. Постепенно все перевели свои взгляды с прогнувшейся, но все еще целой двери, на единственную женщину, стоявшую среди них. Когда Рипли медленно опустилась на пол, прислонившись к стене и закрыв глаза, раздался всеобщий вздох облегчения, похожий на легкий бриз, возникший после свирепого шторма. Глава 11. Оставшиеся в живых собрались в зале для собраний в ограниченном составе, но зато воспрянувшие духом. Дилан стоял перед ними, поджидая, чтобы удостовериться, что собрались все. И лишь после этого начал. «Возрадуйтесь, братья! Даже для тех, кто погиб, время возрадоваться. Оплакивая их уход, мы одновременно воспеваем их мужество. Благодаря их жертве мы живы. Да и кто может сказать наверняка, кому повезло больше, живым или мертвым? В одном мы уверены, они будут вознаграждены. Они попали в куда более лучший мир и будут жить вечно. Возрадуемся же. Те, кто уже мертв, свободны от принуждения, свободны от ударов бездумного общества. Оно покинуло их, зато теперь они оставили его. Они вознеслись. Возрадуемся и возблагодарим». Люди склонили головы и начали что-то тихо бормотать себе под нос. Рипли и Эрон наблюдали сверху за происходящим. Заместитель старшего офицера посмотрел на свою соседку. Оба немало времени провели под душем. Конечно, последний был далеко не освежающим, но, по крайней мере, оба были чистыми. Рипли наслаждалась горячими струями, зная, что на этот раз не надо оглядываться на задвижку или вентиляционное отверстие. «Что вы думаете по поводу всего этого?» И Эрон указал на стихийное сборище внизу. Она слушала вполуха. Ее мысли витали где-то далеко. «Если им это нравится?» «Вы угадали. Они немного свихнулись на этом. Однако это сдерживает их. Мы со старшим сходились в этом. Андрус всегда говорил, что это хорошо, что Дилан и его болваны помешаны на религиозной чепухе. В результате они становятся более послушными». Рипли оглянулась на него. «Похоже, что вы сами не принадлежите к числу религиозных людей». «И я?» «Разумеется, нет. У меня есть работа». Он задумался. «Я полагаю, что спасательная группа прибудет сюда через 4 или 5 дней. Ну, максимум 6. Они вскроют дверь и с помощью смартов прикончат этого паразита. Верно?» «От них ничего не слышно?» — уклонилась от ответа Рипли. «Нет». Ему начинала нравиться сложившаяся ситуация, и ему стало легче самому. Он был уверен, что в результате всей этой заварухи может получиться что-то хорошее. «Мы получили только сообщение «принято» и никаких деталей. Позднее кое-что пришло, откуда следовало, что вы представляете собой важную птицу. И снова никаких пояснений. Они особо не посвящали нас. Ведь мы всего лишь самая задняя часть тотема». «Послушайте», — настороженно спросил Рипли, «а если компания захочет забрать этого?» «Забрать? Вы что, смеетесь? Они же не лунатики. Они сразу же убьют его». Эрон нахмурился, но потом пожал плечами. Порой ему казалось, что он отлично понимает эту необычную женщину, но она тут же ставила его в тупик. В конце концов, это не его дело – понимать ее. Главное – сохранить ее в живых. Таково было желание Уэйланд Ютани. С гибелью Андруза и поимкой чужого он начинал видеть некоторые перспективы для себя. Не только потому, что он на данный момент являлся старшим по званию, а потому что именно он будет приветствовать представителя компании и объяснять ему ход вещей. Он сможет так представить недавние события и свою роль в них, чтобы начальство его не забыло. Он может получить премию, а еще лучше – раннюю отставку с Фиорины. Ведь он хотел не так уж и много. Кроме того, после нескольких лет подхалимажа в подчинении у Андруса и после событий последних дней, он имеет право на какое-то вознаграждение. «Послушайте, вы в самом деле этим обеспокоены. Но почему? В чем причина? Этот дьявол заперт и уже не может добраться до нас». «Я беспокоюсь не из-за чужого, из-за компании. Я уже дважды сталкивалась с ней по этому поводу». Рипли повернулась к Эрону. Они пытались заполучить одного из этих существ, начиная с того момента, когда члены моего экипажа их обнаружили, для исследований в области биологического оружия. Они не понимают, с чем имеют дело. И меня не волнует, какие данные у них имеются на этот счет. Я боюсь, что они могут захотеть увести его с собой. Эрон с изумлением посмотрел на нее. И Рипли почувствовал некоторое утешение в виде его искреннего недоверия. По крайней мере, в данный момент у нее был союзник. «Забрать с собой? Вы имеете в виду живьем? На землю?» Она кивнула. «Вы смеетесь?» «Посмотрите мне в глаза, Эрон. Я не могу шутить такими вещами». «Черт возьми! Похоже, что да. Но это безумие! Они должны убить его!» Рипли усмехнулась. «Правильно. Насколько я поняла, мы сходимся во мнениях по данному вопросу». «Вы чертовски правы», — горячо согласился Эрон. «Сейчас он с ней», — подумала она. «Но компания умеет заставлять людей пересматривать свои позиции, не говоря уже о моральных ценностях». В лазарете было тихо. Мир вернулся на территорию заведения, пусть не ко всем их обитателям. Учитывая то, что в отсутствии Клеменса некоторые заключенные, чье появление на эфире не было связано хотя бы частично с их личным злоупотреблением определенными лекарственными средствами, могут попытаться освободить места хранения этих и аналогичных препаратов от отсутствия оных, Эрон послал Морса присматривать за ними, а заодно и за единственным пациентом лазарета. Морс сидел на одной из коек, внимательно глядя на видеоэкран. Он не относился к числу тех, кто приходил в уныние от недостатка развлечений на Фиорине, поскольку он никогда не был их сторонником. Это был человек действия, по крайней мере в более молодые, активные годы. Сейчас он пребывал в роли картежника, предававшегося воспоминаниям. Несмотря на то, что они знали друг друга и проработали бок о бок немало лет, Голик никак не приветствовал нового посетителя, ни единым словом. Но в конце концов сумасшедший оторвался от стены. Он все еще был в смирительной рубашке. «Эй, Морс!» Более старший человек поднял глаза от экрана. «О, так ты еще можешь говорить, но тебе всегда было нечего сказать». «Послушай, брат, освободи меня от этой штуки». Морс недобро улыбнулся. «А, поскольку ты обмотан как праздничный кусок мяса, и я стал братом, но ты не поймаешь меня на эту удочку». «Помоги, человек, не будь таким. Эта вещь дьявольски неуютная. Дай мне немного отдохнуть». «Ни на секунду, у меня приказ». «Помоги, парень, мне больно». «Извини». Морс снова перевел взгляд на экран. «Когда Эрон прикажет развязать, я тебя развяжу. А до тех пор будешь лежать связанный. Я не хочу неприятностей на свою голову. Особенно тогда, когда должен прибыть корабль компании». «Я же ничего не сделал плохого. Я имею в виду, я понимаю, что немножко был не в себе. Черт возьми, я посмотрел бы, какой бы ты был после того, что пережил я. Но теперь я в порядке. Доктор привел меня в норму. Спроси у него». «Я не могу этого сделать. Доктор загнулся. Ты слышал?» «Ах, да, верно. Теперь припоминаю. Очень плохо. Он был хорошим парнем, даже несмотря на то, что засунул меня в эту штуку». «Не разговаривай со мной!» На лице Морса появилось отвращение. Голик продолжал умолять. «Ну, что я сделал? Скажи мне, что я сделал?» Морс вздохнул и посмотрел на заключенного собрата. «Я не знаю, что сделал ты, но я сейчас расскажу тебе, что я собираюсь делать. Я собираюсь охранять твою задницу согласно приказу». Голик презрительно фыркнул. «Ты боишься этого паршивого Эрона?» «Нет, не боюсь, хоть он теперь и исполняет обязанности старшего офицера. Я просто не хочу иметь неприятности с Диланом. И если ты не дурак, в чем я сомневаюсь, то тебе тоже не советую». Голик угрюмо фыркнул. «Все, что я сделал, так это рассказал о драконе, о том, что он сделал с Боксом и Рейнсом. Никто не поверил мне, но я не врал, а теперь я связан. Это несправедливо. Ты же знаешь, что я говорю правду. Ты же видел его». Морс вспомнил. «Дьявол, я его видел. Он был большой и очень быстрый. Парень, он был такой быстрый и противный». Его слегка передернуло. «Есть более приятные способы умереть». «Да, ты прав». И Голик попытался высвободиться из своих пут. «Развяжи меня, парень. Ты должен освободить меня. А вдруг он появится? Я не смогу даже убежать. Я буду мертвым куском мяса». «Ты в любом случае будешь мертвым куском мяса. Я достаточно осмотрелся, чтобы утверждать это. Но это не имеет значения, потому что он не появится здесь». Он гордо улыбнулся. «Мы засадили его в ловушку. Я и все остальные. Он крепко закупорен. Держу пари. Он уже стал хорошим и сошел с ума. Компания займется им, когда прибудет корабль». «Это верно», — с готовностью согласился Голик. «И я слышал, что не скоро буду здесь. Так в чем же дело? Почему я должен валяться здесь? Мои руки отсохнут к тому времени, когда прибудет корабль. Придется меня оперировать. И еще неизвестно из-за чего». «Давай, парень. Ты же знаешь, что они не возьмут меня с собой, чтобы сделать операцию. А новый медик не появится еще несколько месяцев. Мне придется мучиться все это время. По твоей вине». «Успокойся. Я тебя туда не засовывал». «Нет, но зато держишь меня в этом. А парень, отдавший приказ, уже мертв. Эрон ничего не сделает. Он слишком занят этой леди, лейтенантом. Он вообще про меня хоть спрашивал?» «Ну, нет», — осторожно согласился Морс. «Вот видишь». На лице Голика было жалостливое выражение. «Я не желаю тебе никаких неприятностей, Морс. Я буду тихо лежать, пока не придет корабль. Эрон даже не почувствует моего присутствия. Ну, давай, развяжи меня. Я голоден. Что тут такого? Я ведь всегда давал тебе сигареты раньше других». «Ну, да. Ты мой друг. Я тебя люблю». «Да, я тебя тоже люблю». Морс колебался, но потом тихо выругался. «Черт, почему бы и нет? Нельзя же держать человека целый день связанным, как зверя. Даже такого тупого, как ты. Но веди себя как следует, чтобы без дерьма». «Ну, разумеется, Морс. Я буду делать все, что ты скажешь». Он повернулся спиной. Морс развязал узлы. «Нет проблем. Верь мне, парень. Я бы сделал для тебя то же самое». «Да, но я не настолько помешан, чтобы меня засунули в подобный мешок. Они же знают, что я нормальный», — отозвался Морс. «Не смеши меня. Неужели я похож на сумасшедшего?» «Конечно же нет. Все просто насмехались надо мной, потому что я все время ел». «Не над тем, что ты все время ел, а над твоими манерами за столом». Морс расхохотался над собственной шуткой, одновременно распутывая смирительную рубашку.

когда одна из выпуклостей столкнулась с косяком. Нахмурившись, Голик просунулся в образовавшуюся щель и всем своим весом навалился на упорствующую преграду. Дверь еще немного сдвинулась, после чего остановилась окончательно. Шум моторов прекратился, и снова воцарилась тишина. Голик заглянул внутрь, проснувшись в отверстие. «Ну вот, я уже здесь. Больше никак. Просто скажи мне, чего ты хочешь? Просто скажи мне, брат, что сделать?» Он улыбнулся. Но внутри темной камеры было тихо, как в гробу. Никакого движения. «Давай только честно. Я все время с тобой. Я просто хочу выполнить свой долг. Ты просто должен сказать мне, что делать дальше». Двое находившихся без сознания, истекавших кровью мужчин, не слышали единственного пронзительного крика, хотя он еще некоторое время разносился в тишине коридоров. Дилан расслабился на своей кровати, поглощенный раскладыванием своего тысячного или десятитысячного пасьянса. Он лениво перевернул следующую карту и теребил свою единственную прядь волос, разговаривая с женщиной, которая стояла перед ним. «Вы хотите сказать, что они появятся, чтобы забрать это существо?» «Они попытаются», — заверила его Рипли. «Они не хотят убивать его». «Почему? Я не вижу в этом никакого смысла». «Согласна, но они все равно попытаются. Я уже сталкивалась с ними по этому вопросу. Они видят в чужом потенциальный источник для биопродукции. Может быть, даже для системы вооружений». Дилан издал короткий смешок, но эта мысль серьезно его обеспокоила. «Да они, видно, свихнулись». «Они ничего не хотят слышать. Они считают, что знают все. Но уж если на Земле их ничем не проймешь, то уж этим тем более. И здесь не играет роли, сколько представителей власти и политиков контролируют компанию. Они хотят забрать его для исследований, и это желание оказывается решающим. Риск слишком велик. Мы должны придумать способ, чтобы покончить с чужим до их прибытия». «Из всего сказанного вами следует, что им это не понравится». «Меня не волнует, что они думают. Я лучше, чем кто-либо другой, лучше всех их так называемых специалистов знаю, что могут вытворять эти существа. Конечно, можно построить камеру, чтобы содержать чужого. Мы доказали это. Но эти твари очень терпеливые. Они воспользуются малейшей возможностью. Стоит совершить малейшее упущение, и всему конец. Это, возможно, не так уж страшно здесь или на далекой колонии вроде Ахеронта. Но если они вырвутся на свободу на Земле, то Армагеддон по сравнению с тем, что получится, будет казаться школьным пикником». Крупный мужчина продолжал теребить свою прядь, затянувшись сигаретой. «Сестра, я потерял немало верующих, ловя этого урода. Я знал этих людей и жил с ними на протяжении многих трудных лет. Не так уж много было нас, кто находился здесь с самого начала. И я должен потерять остальных?» Дилан посмотрел на нее. «Ни я, ни мои ребята не пойдут туда, чтобы лупить его палками. Почему мы вообще должны уничтожать его, если люди компании явятся за ним? Пускай они и беспокоятся по этому поводу». Рипли еле сдержала свой гнев. «Я еще раз повторяю, они попытаются забрать его на землю». Он безразлично пожал плечами. «Ну и что из этого?» «Им придет конец. Они не смогут удержать его. Он убьет их всех до одного». Дилан лег на спину, уставившись в потолок, и умиротворенно задымил. «А я еще раз повторяю. Ну и что из этого?»